Глава 14. Путешествие по городу. Снежинка и Синеглазка вышли с Незнайкой на улицу, по обеим сторонам которой тянулись заборчики, плетенные из тонких ивовых прутьев. За заборчиками виднелись красивые домики с красными и зелеными крышами. Над домами возвышались огромные яблони, груши и сливы. Деревья росли и во дворах, и на улицах. Весь город утопал в зелени деревьев и поэтому назывался «зеленым городом». Незнайка с любопытством поглядывал по сторонам. Чистота вокруг была необычайная. Во всех дворах работали малышки. Одни из них подстригали ножницами траву, чтобы она не росла выше положенного роста. Другие, вооружившись метлами, разметали дорожки. Третьи усиленно выколачивали пыль из длинных половиков. Этими половиками в зеленом городе застилали не только полы в домах, но даже тротуары на улицах. Правда, некоторые хозяева очень беспокоились, как бы прохожие не запачкали их половички, поэтому они стояли рядом и предупреждали, чтобы по половичкам не ходили, а уж если кому-нибудь очень хочется – то чтобы тщательно вытирали ноги. Во многих дворах дорожки тоже были засланы половиками, а стены домов даже снаружи были завешаны пестрыми, красивыми коврами. В зеленом городе имелся водопровод, сделанный из стеблей тростника. Как известно, стебли тростника внутри пустые, и по ним может течь вода, как по трубам. Эти трубы были проложены вдоль каждой улицы, но они не лежали, как кто-нибудь может подумать, прямо на земле, а были прикреплены к деревянным столбикам на некоторой высоте. Поэтому трубы не гнили и могли служить очень долго, хотя и требовали постоянного наблюдения и ремонта во избежание утечки воды. От главной трубы, которая находилась на улице, шли ответвления к каждому дому. Поэтому в каждом доме имелась водопроводная вода, что, конечно, очень удобно. Кроме того, перед каждым домом имелся фонтан. Это было очень красиво и полезно, так как бившая из фонтанов вода использовалась для орошения огородов. В каждом дворе имелся свой огород, где росли репа, редиска, свекла, морковка и другие разные овощи. В одном из дворов Незнайка увидел, как малышки убирали огород. Обкопав со всех сторон репку или морковку, они привязывали к ее верхушке веревку, потом хватались за веревку руками и дергали изо всех сил. Репка или морковка выскакивала из земли вместе с корнем, и малышки с визгом и смехом тащили ее на веревке домой. «Что это у вас тут одни малышки живут?» «Ни одного малыша нет», — с удивлением спросил Незнайка. «Да, в нашем городе остались только малышки, потому что все малыши поселились на пляже. Там у них свой город, называется Змеевка». «Почему же они поселились на пляже?» — спросил Незнайка. «Потому что им там удобнее. Они любят по целым дням загорать и купаться, а зимой, когда река покрывается льдом, они катаются на коньках. Кроме того, им нравится жить на пляже, потому что весной река разливается и затопляет весь город». «Что ж тут хорошего, если вода затопляет город?» – удивился Незнайка. «По-моему, тоже ничего хорошего нет», – сказала Снежинка. «А вот нашим малышам нравится. Они ездят в половодье на лодках и спасают друг друга от наводнения. Они очень любят разные приключения». «Я тоже люблю приключения», — сказал Незнайка. «Нельзя ли мне познакомиться с вашими малышами?» «Нельзя», — сказала Снежинка. «Во-первых, до Змеевки надо идти целый час, потому что пляж далеко вниз по реке. Во-вторых, вы ничему хорошему у них не научитесь, только плохому. А в-третьих, мы с ними поссорились». «Из-за чего же вы поссорились?» – спросил Незнайка. «А вы знаете, что они сделали?» – сказала Синеглазка. «Зимой они пригласили нас к себе на новогоднюю елку. Сказали, что у них будет музыка и танцы. А когда мы пришли, знаете, что они сделали? Они забросали всех нас снежками». «Ну и что ж?» – спросил Незнайка. «Но мы и перестали с ними дружить. С тех пор никто к ним не приходит». «А они к вам?» «Они к нам тоже не ходят. Первое время некоторые малыши продолжали приходить к нам, но никто не хотел с ними играть. Тогда они начали баловаться от скуки. То стекло расшибут, то забор поломают», — сказала Снежинка. «А потом они подослали к нам малыша, которого звали Гвоздик», — сказала Синеглазка. «Вот был случай». «Да», — подхватила Снежинка, — «этот Гвоздик пришел к нам и наговорил, будто он хочет дружить с нами. А малышей он сам не любит за то, что они озорны. Мы разрешили ему в нашем городе жить, и что бы вы думали, он под конец сделал? Ночью удрал из дому и начал творить разные безобразия. В одном доме подпер дверь снаружи поленом, так что на утро ее нельзя было открыть изнутри. В другом доме подвесил над дверью чурбан, чтобы он ударял по голове каждого, кто выходит. В третьем доме протянул перед дверью веревку, чтобы все спотыкались и падали. В четвертом доме разобрал на крыше трубу, в пятом разбил стекла». Незнайка захлебывался от смеха, слушая эту историю. «Вы смеетесь?» — сказала Синеглазка. «А сколько малышек разбили себе носы! Одна малышка полезла чинить трубу, упала с крыши и чуть не сломала себе ногу». «Я вовсе не над малышками смеюсь, а над этим Гвоздиком», — ответил Незнайка. «Над ним не смеяться надо, а наказать хорошенько, чтобы больше не делал так», — сказала Снежинка. В это время они проходили мимо яблони, которая росла посреди улицы. Все ветви яблони были усыпаны спелыми красными яблоками. Снизу к яблоне была приставлена высокая деревянная лестница, которая доставала только до середины ее огромного ствола. Дальше кверху вела веревочная лестница, которая была привязана к нижней ветке дерева. На этой ветке сидели две малышки. Одна малышка старательно перепиливала пилой черенок яблока, другая малышка заботливо поддерживала рукой первую, чтобы она не свалилась вниз. «Ходите здесь осторожнее», — предупредила Синеглазка Незнайку. «С дерева может упасть яблоко и убить вас». «Меня не убьет», — хвастливо сказал Незнайка. «У меня голова крепкая». Малыши воображают, что только они одни храбрые, но малышки ничуть не трусливее их. «Видите, на какую высоту забрались», — сказала Снежинка. «Зато малыши на воздушных шарах летают, на автомобилях ездят», — ответил Незнайка. «Подумаешь», — сказала Снежинка, — «у нас тоже многие малышки могут на автомобиле ездить». «Разве у вас автомобиль есть?» «Есть, только он испортился. Мы его чинили-чинили, никак не могли исправить. Может быть, вы поможете нам автомобиль починить?» «Помогу». «Помогу», — ответил Незнайка. «Я в этом деле кое-что понимаю. Когда Винтик и Шпунтик из больницы выпишутся, я объясню им, и они починят». «Это будет чудесно», — захлопала в ладоши Снежинка. Тут Незнайка увидел чудо природы, которого ни разу в жизни не видел. Посреди улицы лежали огромные зеленые шары, величиной с двухэтажный дом, а может даже и больше. «А что это за воздушные шары?» – удивился Незнайка. Снежинка и Синеглазка засмеялись. «Это арбузы», – сказали они. «Разве вы никогда не видели арбузов?» «Никогда», – признался Незнайка. «У нас арбузы не растут». «А для чего они?» Снежинка фыркнула. «Малыш, а не знает, для чего арбузы. Вы еще спросите, для чего яблоки и груши?» «Неужели их едят?» – удивился Незнайка. «Такую громадину и за год не съешь».